Его любимая султанша обратилась к нему с просьбой о покупке каких-то женских нарядов. «Увы, — сказал царь, — я живу в страхе Божием, и я не более как казначей мусульман. Я не могу тратить того, что им принадлежит. Но у меня еще есть 3 лавки в городе Хомс. Их вы можете взять. Но кроме них я ничего не могу вам дать». Его судебная палата наводила страх на знатных людей, а для бедняков служила убежищем. Через несколько лет после смерти султана один из его бывших подданных, пострадавший от какой-то несправедливости, громко воскликнул на улице Дамаска: «О, Нуриддин, Нуриддин, куда ты скрылся? Восстань, чтобы пожалеть о нас и помочь нам!» Народ пришел в волнение, а царствовавший тиран устыдился или задрожал от страха при имени умершего монарха. Военные предприятия тюрок и франков лишили фатимидов Сирии. В Египте упадок их репутации и влияния был еще более ощутим. Тем не менее, в их лице все еще чтили потомков и преемников пророка. Они жили в заперти в Каирском дворце, окруженные внешним почетом, и святость их особы редко профанировали взоры подданных и чужеземцев. Латинские послы подробно описали, как их провели к халифу сквозь множество темных проходов и освещенных галерей. Эту сцену оживляли щебетание птиц и журчание фонтанов. Ей придавали блеск богатое убранство комнат и редкие звери. О царских сокровищах послы могли составить себе понятие частью потому, что видели, и еще более потому, что угадывали. Длинный ряд раскрытых дверей охраняли чернокожие солдаты и дворцовые евнухи. Святилище, в котором находился монарх, было прикрыто занавесью. Сопровождавший послов визирь положил в сторону свой палаш и 3 раза пал ниц. Затем занавесь была отдернута, и послы узрели повелителя правоверных, который выразил свою волю своему главному рабу, но этот раб был его повелителем. Визири или султаны присвоили себе высшее управление Египтом. Соперничавшие кандидаты отстаивали свои притязания с оружием в руках, а имя самого достойного или самого сильного из них вставлялось в царский патент, дававший высшую правительственную власть. Партии Даргама и Шавера попеременно изгоняли одна другую и из столицы, и из страны, а самая слабая из них прибегала к опасному покровительству султана Дамасского или короля Иерусалимского, которые были постоянными врагами и секты, и монархии фатимидов. Тюрки были более страшны по своим военным силам и по своей религии. Но франки могли пройти удобным путем от Газы до берегов Нила, между тем, как вследствие географического положения владения Нуриддина его войскам пришлось бы сделать длинный и трудный обход вокруг Аравии, во время которого они должны были выносить жажду, крайнюю усталость и жгучие степные ветры. Из религиозного рвения или из честолюбия тюркский монарх питал тайное желание властвовать над Египтом от имени аббасидов. Но видимым предлогом для первой экспедиции послужило желание возвратить власть Шаверу, который обратился к нему за помощью, а главное начальство было вверено храброму ветерану эмиру Шираку. Дергам не выдержал борьбы и был убит. Но неблагодарность, зависть и основательные опасения побудили его счастливого соперника обратиться к Иерусалимскому королю с просьбой избавить Египет от его наглых благодетелей. Шираку не был в состоянии бороться с соединенными силами двух противников. Он отказался от своих недавних завоеваний и очистил Белбей или Пелузий с условием, что ему дозволят беспрепятственно отступить. В то время как тюрки дефилировали перед неприятелем, а их генерал ехал в тылу, наблюдая за порядком и держа в руках боевую секиру, какой-то франк осмелился спросить у него, не боится ли он нападения. «Вы, конечно, можете сделать нападение», — отвечал неустрашимый эмир. «Но будьте уверены, что каждый из моих солдат, прежде чем переселиться в рай, отправит в ад одного из неверных». Его рассказы о богатствах страны, об изнеженности туземцев и о беспорядочном управлении оживили надежды Нуриддина. Багдадский халиф одобрил его благочестивое намерение, и Шираку вторично вступил в Египет с 12 000 тюрок и 11 000 арабов. Его военные силы все-таки не могли равняться с союзными армиями франков и сарацинов, и я усматриваю необычайное военное искусство в его переходе через Нил, в его отступлении в Фиваиду, в его мастерских военных эволюциях во время битвы при Бабене, в его неожиданном нападении на Александрию, в его маршах и контрмаршах по египетским равнинам и долинам от тропика до берегов моря. Его искусству содействовало мужество его войск, и один мамелюк воскликнул накануне битвы: «Если мы не в состоянии вырвать Египет из рук этих собак-христиан, то почему же мы не отказываемся от обещанных султаном почетных отличий и наград? Почему мы не идем пахать землю вместе с крестьянами или прясть вместе с гаремными женщинами?» Однако, несмотря на все усилия, несмотря на упорную оборону Александрии его племянником Саладином, Шираку закончил свою вторичную экспедицию почетной капитуляцией и отступлением, а Нуриддин решился приберечь его воинские дарования к тому времени, когда можно будет предпринять третью экспедицию при более благоприятных условиях. Такие условия были вскоре после того созданы честолюбием и корыстолюбием Иерусалимского короля Амалерика или Амори, проникшегося пагубным убеждением, что в сношениях с врагами Божьими нет надобности соблюдать правила чести. Он нашел поощрение со стороны религиозного воина, гроссмейстера ордена Иоанитов, Константинопольский император доставил ему или обещал доставить флот для того, чтобы он мог действовать сообща с сирийскими армиями, и вероломный христианин, не довольствовавшийся добычей и субсидиями из Египта, предпринял завоевание страны.